Глава 50. Селин. Урок подходит к концу, и я с удивлением смотрю на голубоватую, чуть светящуюся жидкость. Интересно, так задумано, или я где-то накосячила? Нужно узнать, что у других. Перевожу взгляд на Эльвинуру, которая, тяжело дыша, помешивает в своем котелке какую-то густую зеленую жидкость. Вымотанная подруга посматривает на мое творение и на свое. Что-то явно не так, но у кого? Ладно, где у нас Мора? Поворачиваюсь и вижу, как подружка, довольно улыбаясь, кидает голубые цветочки в бурлящую черную массу. Что-то я не помню такого ингредиента в списке. Думаю, зелье у нее не удалось. Зато настроение она себе подняла, вон какая радостная. А как там Яр? Перевожу взгляд на дальнюю парту и поражаюсь, так как друг спит. Дрыхнет прямо в кресле, закинув ноги на парту. И как его еще не выгнали? Еще два ученика внушительного размера помешивают в котелках нечто явно смертельное. Жижа болотного цвета так и выплескивается, а еще весьма ароматно пахнет. Что эти спортсмены забыли здесь? Насколько я помню, на занятия Ингара можно не ходить. Но что, мои дорогие ученики? «Показывайте, что у вас вышло». Принц нехотя встает со стула и откладывает учебник, который так и произучал все занятия. Первая на очереди Эльвинора. Помешав странную субстанцию, принц качает головой. «Неплохо, но не смертельно, и это точно не то, что я просил. Но за труды четверка. Молодец». Дальше он почему-то подходит к Море. Видно от любопытства. Почему она такая довольная, хотя ее зелье пугает даже меня? Ингар мешает творение подруги ложкой, и когда вынимает ее, то та оказывается расплавленной. Шикарно! Это зелье точно нас убьет, но, боюсь, мучительно. За работу 4 с плюсом. Все же задача была сварить нечто другое. Подруга от счастья начинает прыгать на месте, а принц забирает странную субстанцию. Похоже, ему очень интересно, как вышло именно это. Следующий оказываюсь я. Ингар подходит ко мне с новой ложкой и замирает, едва взглянув в котелок. «Что-то не так?» Спрашиваю и тоже смотрю на свое творение. «Ошиблась?» «Нет, просто... Селин великолепна. Я вижу превосходно сваренное зелье вечного сна. Вы раньше его не варили?» «Нет». Отвечаю быстро, а сама делаю пометку в голове. А вдруг? Да. «Блестяще! Ваша оценка отлична!» Учитель разворачивается к взлохмаченным парням, от которых уже воняет, и не решается подойти. «Вы тоже молодцы, хоть это явно не то, что надо, но аромат смертельный. Цель почти достигнута. Четверки обоим. И последний на сегодня...» Тут учитель замирает, увидев... нашего Соню. «В общем, он тоже молодец. Бахнуло все отлично. Не будь на Яромире защиты, его могло и убить. Так что он тоже в какой-то степени справился с заданием. Скажите, что у него тоже 4, и поздравляю вас, так как вы все зачислены в мой особый класс». На лице принца появляется самая счастливая улыбка, чего нельзя сказать о нас. Интересно, а был ли шанс не попасть к нему? Или взяли всех, кто пришел на занятие? «Урок окончен, все свободны. И да, лучше ваше зелье не трогайте, я сам все уберу. А вы, Селин, подойдите ко мне». Подружки, пожимая плечами, уходят. Яр начинает просыпаться и подтягиваться, а я жду, что мне скажут. «Селин, понимаете, есть небольшая проблема, и я надеюсь, вы сможете мне помочь». Принц говорит уверенно, но в его глазах я вижу некую стыдливость. «Не привык просить?» «Конечно, я с радостью вам помогу». «Отлично. В общем, мне нужно провести занятие, на которое должно прийти много учеников. Братья мне нравятся, что аншлаги только на их уроках. Вот я и подумал, может, вы посоветуете, как привлечь аудиторию?» «Очень интересная задачка, учитывая, что урок, в принципе, непростой, и на нем нужно делать зелье, а девушкам принцев подавай, да любовь. «Точно. Профессор, а как насчет любовного зелья? Не привораживающего, а, скажем, рождающего симпатию. Нужно что-то не сильно мудреное и легко готовящееся». Ингар присаживается в кресло и задумчиво почесывает подбородок. «Есть одно зелье. Любовь оно не подарит, но если чувства уже есть, они усилятся на время. Не самое простое, но я ведь могу проговаривать каждый шаг и показывать. А если у кого-то получится, то он сможет забрать один бутылек себе». «Гениально, Селин, вы умница!» «Это, конечно, не совсем то, но раз просили...» «Профессор ведь понимает возможный масштаб бедствий». «Ну а что? Я вот очень хочу посмотреть, как Гидеон будет бегать от влюбленных дам. А Велору давно пора поговорить с рыженькой принцессой по душам. Она, оказывается, очень милая, умная и сильная. В общем, неплохая потенциальная королева. Одобряю. Если хотите, я всем расскажу про занятия, чтобы привлечь учеников. Согласны?» «Было бы замечательно. Тогда на следующей неделе, в понедельник. А я как раз подготовлюсь. Как думаете, человек 20 придет?» «Серьезно? Да как бы полшколы сюда не прибежало. Но раз принц этого не понимает, то улыбаемся и киваем. А то вдруг передумает. Лучше приготовьте всего побольше. Если понравится одним, потом другие придут». «Пожалуй, вы правы. Селин, большое спасибо. А сейчас поторопитесь, а то пропустите следующий урок». «На него я не собираюсь, но слух нужно пустить как можно скорее, а перемена для этого — самое подходящее время. Выхожу из аудитории, и ко мне сразу подбегают подружки. Яромир с друзьями стоит чуть поотдаль и, видимо, тоже ждет меня». «Что он тебе сказал? Опять завалил домашкой?» Мора, как всегда, первая успевает задать вопросы. «Нет. Просто попросил меня рассказать вам тему следующего занятия». Говорю чуть громче и замечаю, как на нас начинают оглядываться. «И что он придумал на этот раз? Будем кого-нибудь воскрешать?» Эльвинора фыркает и отворачивается. «Ну-ну, сейчас точно будет фурор». «Увы, подруга не угадала. Будем готовить любовное зелье. Сам третий принц расскажет каждый шаг, а потом можно будет забрать результат, если у кого получится». Секунда молчания, и весь коридор взрывается голосами. И да, теперь это будет новость номер один. «Любовная? Прям приворожить? Серьезно? Ого, а у полуэльфийки вон как глаза засияли. Попал ты, Гидеон». «Усилить чувства, если они есть. Приворотное зелье вообще-то запрещено, так что вот такая альтернатива». «Супер! И когда урок? Завтра?» Амора-то чего так взбодрилась и чуть ли не засияла? «В понедельник. Могут прийти все желающие». Говорю нарочито громко и замечаю, как из аудитории начинают высыпать ученики и интересоваться, что происходит. Думаю, к обеду все уже будут в курсе. Вот и отлично. «Бойтесь нас, парни, бойтесь. Мы покажем, какой мы слабый пол». Через пару минут говорю девчатам, что пойду в туалет, а сама быстро сворачиваю за угол и чуть ли не бегом к выходу. Чтобы почитать дневник, мне нужно уединенное место. Что-то подсказывает, скоро я выясню очень много интересного, но об этом никто не должен знать. Быстро пересекаю лужайку и прячусь в ветвях того самого дерева, к которому меня приводил Яромир. Ни души, то, что надо. Звенит звонок, и я достаю из сумки свой блокнот, который, кажется, изменился. Вроде в прошлый раз от книжки так не веяло магией. Интересно, что случилось?